8 января в воскресенье царь дал знать, что приедет к святой Софии к обедне. По обычаю архиепископ Пимен со всем собором, с крестами и иконами встал на Волховском мосту у часовни чудного креста встречать государя. Царь шел вместе с сыном Иваном, не целовал креста и сказал так: «Ты, злочестивец, в руке держишь не крест животворящий, а вместо креста оружие. Ты хочешь этим оружием уязвить наше сердце. Вы хотите отчину нашей державы Великий Новгород отдать иноплеменнику, польскому королю Жигемонту Августу. С этих пор ты уже не назовешься пастырем, а назовешься ты изменник нашему царскому венцу и багру-досадитель». Иван отслушал обедню, а из церкви пошел в столовую палату. Едва уселся Иван за стол и отведал пищи, как вдруг завопил. Это был условный знак. Архиепископ Пимен был схвачен, опричники бросились грабить его казну. Дворецкий Салтыков и царский духовник Евстафий совладели ризницею церкви Святой Софии. Отсюда отправились по монастырям и церквам забирать в пользу царя казну и утварь. Иван приказал привести к себе в городище тех новгородцев, которые до его прибытия были взяты под стражу. Это были владычные бояре, новгородские дети боярские, выборные городские и приказные люди и торговцы. С ними вместе привезли их жен и детей. Собравши эту толпу перед собою, Иван приказал своим детям боярским раздевать их и терзать неисповедимыми, как говорит современник, муками, поджигать их изобретенным им составом. Потом он велел измученных привязывать сзади к саням, вести вслед за собою в Новгород, волоча по замерзшей земле и метать в Волхов с моста. За ними везли их жен и детей, женщинам связывали назад руки с ногами, привязывали к ним младенцев и в таком виде бросали в Волхов. По реке ездили слуги с баграми и топорами и добивали тех, которые всплывали. 5 недель продолжалась ярость царева, говорит современник. Когда царю надоела потеха на Волхове, он начал ездить по монастырям и приказал истреблять огнем хлеб в скирдах и в зерне, рубить лошадей, коров и всякий скот. Осталось предание, что приехавший в Антониев монастырь, царь отслушал обедню, потом вошел в трапезную и приказал побить все живое в монастыре. Начал прогулку по Новгороду, приказал разметывать лавки, ломать дворы, выбивать окна, двери, истреблять достояние жителей. В то же самое время царские люди ездили отрядом по окрестностям Новгорода разорять жилища, истреблять запасы, убивать скот. Наконец, 13 февраля, на 2-й неделе поста, созвал государь оставшихся в живых новгородцев и ласково сказал: «Жители Великого Новгорода, молите Бога о нашем благочестивом царском державстве, о детях наших и о всем христолюбивом нашем воинстве, чтоб Господь подаровал нам победу и одоление врагов». Число истребленных показывается современниками различно. Таубе и Крузе назначают до 15 тысяч. Курбский говорит, будто он в один день умертвил 15 тысяч человек. В псковском летописце число казненных увеличено до 60 тысяч. В новгородской повести говорится, что царь топил в день по 1000 человек и в редкий по 500. В помяннике глухо записано 1505 новгородцев, но ничто не дает повода заключить, что это была полная сумма убитых. Псковский летописец говорит, что Волхов был запружен телами. Последствия царского погрома долго отзывались в Новгороде. Истребление хлебных запасов и домашнего скота произвело голод и болезни. Люди поедали друг друга и вырывали мертвых из могил. Все лето 1570 года свозили умерших в церкви Рождества в поле вместе с телами, выплывавших на поверхность воды. Место погребения и теперь легко приметить у церкви Рождества. Стоит только копнуть землю, и оказывается, что она вся переполнена человеческими костями. Новгород, оправившись после Ивана III, был сравнительно городом богатым. Торговый путь через Белое море не убил его. Англичане имели в нем, как в Пскове, Ярославле, Казани и Вологде, свое подворье. Новгород отправлял значительный отпуск воска, кож и льна. Новгородские купцы из пригородов Орешка и Корелы ездили в Швецию. В Новгороде были люди с капиталами. С этим совпадает и то, что Новгород и в этот период славился признаками умелости. Приглашали в Москву из Новгорода каменщиков, кровельщиков, резчиков на камне и дерево, иконописцев и мастеров серебряных дел. С Иванова посещение новгородский край упал, обезлюдил. Новгородцы стали нищими и осуждены были плодить нищие поколения. Из Новгорода царь отправился в Псков. Жители были в оцепенении, исповедовались, причащались, готовились к смерти. Иван подъехал к Пскову ночью и остановился в монастыре святого Николая на Любатове. Здесь он услышал звон в псковских церквах и понял, что псковичи готовятся к смерти. Когда утром он въехал в город, его приятно поразила покорность народа, лежавшего ниц на земле. Более всего подействовал на него юродивый Никола. Этого рода люди осмеливались говорить сильным то, на что бы не решился никто. Никола поднес Ивану кусок сырого мяса. «Я христианин и не ем мяса в пост», — сказал Иван. «Ты хуже делаешь», — сказал Никола. «Ты ешь человеческое мясо». По другим известиям, юродивый предрекал ему беду, если он начнет свирепствовать во Пскове, и вслед за тем у Ивана издох конь. Это так подействовало на царя, что он никого не казнил, но ограбил церковную казну и частные имения. По возвращении Ивана в Москву заключено было перемирие с Литвою. Один из находившихся в посольстве описывает выходки московского царя. Когда послы шли к нему на аудиенцию, государь стоял у окна с жезлом в руках, окруженный стрельцами, и закричал: «Поляки, если не заключите со мною мира, прикажу всех вас изрубить в куски». Взявши у одного из литовской свиты шапку, он надел ее на своего шута, приказывал ему кланяться по-польски, приказал изрубить приведенных ему в подарок лошадей. Послы были свидетелями, как он возвращался в Москву из новгородского похода. Он сидел на коне, а к шее коня была привязана собачья голова. Как бы желая опохмелиться от новгородской крови, он во время пребывания послов топил татарских пленников. Ивану взбрело на ум, что в Москве были соучастники новгородской измены. Он начал розыск. Он ненавидел Вяземского и Басмановых. Когда царь изменился к нему, некто Федор Ловчиков донес на своего благодетеля, будто он предуведомил архиепископа Пимена, огрозивший Новгороду опасности. Царь призвал к себе Вяземского, говорил с ним очень ласково, а в это время были перебиты слуги Вяземского. Вяземский, воротившись домой, увидел трупы и не показал вида. Его схватили, убили родственников, а его подвергли пытке. Вяземский отдал все, что награбил и нажил, кроме того, показал на многих людей, что они ему должны. Вяземский умер в тюрьме, в муках. Другой любимец, Иван Басманов, вместе с сыном также подверглись обвинению. Иван приказал сыну убить своего отца. 25 июля на Красной площади поставлено было 18 виселиц и разложены разные орудия казни — печи, сковороды, клещи, иглы, веревки для перетирания тела пополам, котлы с кипящей водой и прочее. Народ, увидевший все это, бросился бежать. Купцы побросали в лавках товар и деньги. Выехал царь с опричниками, за ними вели 300 человек, осужденных на казнь в ужасающем виде от пытки. Площадь была пуста.